Б. Мне кажется, что среди коллег широко распространено заблуждение, что техника исследования поводов заболеваний и устранения болезненных явлений при помощи этого исследования легка и сама собой понятна. Я заключаю это из того, что никто еще из большого числа интересующихся моей терапией и высказывающих о ней определенные суждения не спрашивал меня, как это я, собственно, делаю. Этому ведь может быть только одна причина, а именно, что они думают, будто тут нечего спрашивать, и все тут само собой понятно. Иногда я также с удивлением узнаю, что в том или другом отделении госпиталя молодому врачу его шеф поручил предпринять психоанализ у истеричной больной. Я убежден, что ему не поручили бы исследование экстирпированной опухоли, не убедившись перед этим, что он владеет гистологической техникой. Также доходит до меня сведения, что тот или другой коллега назначает пациенту часы приема, чтобы предпринять с ним психическое лечение, в то время как, я уверен, он не знает техники такого лечения. Ему приходится, следовательно, ждать, что больной охотно сам расскажет ему свои тайны. Он ждет помощи от своего рода исповеди или доверия. Меня бы не удивило, если бы такое лечение скорее повредило больному, чем помогло ему. На инструменте души вовсе не так легко играть. По этому поводу мне припоминается всемирно известный невротик, который, правда, никогда не лечился у врача, который жил только в фантазии поэта. Я говорю о датском принце Гамлете. Король подослал к нему обоих придворных, Розенкранца и Гильденштерна, чтобы выпытать у него, узнать у него тайну его удрученного состояния. Он их прогоняет. Тут на сцену приносят флейты. Явление 13. Гамлет. Ах, вот и флейтщики. Подай мне твою флейту. Отводит Гильденштерна в сторону. Мне кажется, будто вы слишком гоняетесь за мною. Гильденштерн. Поверьте, принц, что всему причиною любовь моя к вам и усердие к королю. Гамлет. Я что-то не совсем это понимаю. Сыграй мне что-нибудь. Гильденштерн. Не могу, принц. Гамлет. Сделай одолжение. Гильденштерн. Право, не могу, принц. Гамлет. С возрастающим гневом. Ради бога, сыграй. Гильденштерн. Да я совсем не умею играть на флейте. Гамлет. А это так же легко, как лгать. Возьми флейту, так, губы положи сюда, пальцы туда, и заиграет. Гильденштерн, я вовсе не учился. Гамлет, теперь суди сам. За кого же ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душе моей, а вот не умеешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудке. Разве я хуже, проще, нежели эта флейта? Считай меня чем тебе угодно. Ты можешь мучить меня, но не играть мною. Идет к эстраде.